Возьмем даже название «славяне» или «словения». Мы производим его от слова, которое переходит и в «слава». Таким образом, это выходит народ говорящий, в противоположность немцам, а, пожалуй, славный. Но верно ли это производство? Не скрывается ли здесь та же попытка осмыслить название, сделавшееся непонятным? Обращу внимание на следующие факты. Для нас кажется не лишенным значения упорное именование славян у римлян и византийцев «склавами» и «склавинами». То есть это имя является у них всегда с буквой «К». Откуда это «К»? Если оно необходимое условие и латинского, и греческого произношения перед буквой «Л», или оно коренное? У арабов славяне называются «соклабы» и «соколибы», и опять «К». Некоторые объясняют арабское название переделкой византийского. Но почему же арабы должны были заимствовать название славян непременно от византийцев, а не от мида персидских народов? На последний вопрос навело меня слово «саки», под которым часть скифов была известна у персов, как сообщает Геродот. Итак, вот в какой древности, может быть, должны мы отыскивать начало имени, которое потом по созвучию осмыслилось формой «славяне» с его видоизменениями «славинцы», «словаки», «словения». И опять вопрос – какое осмысление старше, славяне или словене? Во-первых, древние известия передают форму «склави», а не «склови». Во-вторых, личные имена оканчиваются тоже не на слов, а на слав. Ярославы, Святославы, Болеславы и прочие. Но и самые эти славы в личных именах, по-видимому, не очень древние. Сколько мне сдается, эпоху, когда вошли они в силу или моду, можно определить приблизительно около IX века. В более раннюю эпоху преобладал в сложных личных именах слой других окончаний, каковы «вид», «мир», «мут» и «гаст», которые более близки к литовским, германским и кельтским. Название «славы», как осмысление, может быть, сближалось не с отвлеченным понятием о славе, а, собственно, с славиями, соловьями. Корень «сак» мы встречаем в средние века в названии одного южнославянского племени, именно фракийских сакулатов. Это имя напоминает известие Геродота о том, что скифы, конечно, часть их, сами называли себя сколотами. Напомним еще сколовитов Дюнсбурга. Из объяснения Лиутпрада, что руссы получили у греков свое название от низшего качества, то есть от русых волос, можно заключить, что греки действительно так осмысливали непонятное имя «Рось» или «Русь». Это повторение того же, что случилось с сарматами, которые обратились в ящероглазых. Очень могло быть при этом, что толкование руссов в смысле русых перешло к грекам от самой же Руси, которая таким образом осмысливала свое собственное название. Древнейшая форма этого названия, по всей вероятности, была не Русь, а Рас или Рось. Это Рось, как слово чуждое греческому языку, потому и сохранялось в нем без изменения, в неподвижной, несклоняемой форме. Вообще можно заметить, что живой народный говор не любит долго останавливаться на одной и той же форме своих собственных слов. С течением времени он охотно их меняет и видоизменяет. Вот почему иногда форма, сохраненная иноземцами, оказывается древнее формы собственной. Примеры тому мы видим в названиях «славяне», «Русь», «Киев» и так далее. Соответственно, византийскому «Рось» у венгров русские и доселе называются «Арос». Народное имя «Рось» или «Русь», как и многие другие имена, находятся в непосредственной связи с названием рек. Восточная Европа изобилует реками, которые носят или когда-то носили именно это название. Так Неман в старину назывался Рось. Один из его рукавов сохранил название Русь, а залив, в который он впадает, имел название Русна. Далее следует Рось или Руса, река в Новгородской губернии, Русь, приток Нарева. Рось – знаменитый приток Днепра на Украине, Руса – приток Семи, Рось – Эмбах, Рось – Оскол, Парусье – приток Полиста и прочие. Но главное имя Рось или Рас принадлежало нашей Волге. В этом удостоверяет нас свидетельство Агафемера в III веке и сохраняющееся доселе у мордвы для обозначения Волги название Ра. Эта последняя форма встречается еще у Птолемея и Аммиана Марцеллина. Мы думаем, что та же река в древних известиях скрывается иногда под формой Аракс, ибо в некоторых случаях то, что Геродот рассказывает об Араксе, никоим образом не может быть отнесено к тому Араксу, который течет на границах России и Персии. Форма одних и тех же названий изменялась у разных народов вследствие разнообразного произношения. Аракс с персой произносят «арас», следовательно, корень здесь тот же «рас». –